Все письма в плотных серых конвертах с вензелем наподобие короны. Отдавай прямо мне в руки. Там ничего важного быть не может. Торпенхау подал конверт с черной буквы «М» на оборотной стороне. Дик спрятал его в карман. Конечно, письмо не содержало ничего такого, что надо было скрывать от Торпенхау, но принадлежало оно только Дику и Мэйзи, которая ему уже принадлежать не будет. Когда станет ясно, что я не отвечаю, она прекратит мне писать, и это к лучшему. Теперь ей совсем не нужен, — рассуждал Дик, испытывая меж тем неодолимое искушение открыть ей правду. Но он противился этому всем своим существом. Я без того уж скатился на самое дно. Не буду же молить ее о сострадании. Помимо всего прочего, это было бы жестоко по отношению к ней. Он силился отогнать мысли о Мэйзи, но у слепых слишком много времени для раздумий, а физические силы, словно волны, вновь приливали к Дику, и в долгие пустые дни, окутанные могильным мраком, душа его терзалась до последних глубин. От Мэйзи пришло еще одно письмо, и еще. А потом наступило молчание. И Дику, когда он сидел у окна, за которым в воздухе дрожало знойное летнее марево, представлялось, что ее покорил другой, более сильный мужчина. Воображение, обостренное окружающей чернотой, рисовало ему эту картину во всех подробностях, и он часто вскакивал, охваченный неистовством, метался по мастерской, натыкался на камин, который, казалось, преграждал ему путь со всех четырех сторон. Хуже всего было то, что в темноте даже табак не доставлял мне никакого удовольствия. От былой надменности не осталось и следа. Она уступила место безысходному отчаянию, которое не могло укрыться от Торпенхау, и безрассудной страсти, которую Дик тайком поверял ночами лишь своей подушке. Промежутки меж этими приступами протекали в невыносимом томлении и невыносимой тьме. «Пойдем погуляем по парку», — сказал однажды Торпенхау. «Ведь с тех пор, как начались все эти невзгоды, ты ни разу не выходил из дому». «Чего ради? В темноте нет движения». И кроме того, он подошел к двери и остановился в нерешимости. «Меня могут задавить на мостовой». «Но ведь я же буду с тобою. Спускайся помаленьку». От уличного шума Дик пришел в смятение и с ужасом повис на руке Торпенхау. Представь себе, каково брести на ощупь, отыскивая ногой обочину, — сказал он с горечью уже у самых ворот парк. Остается лишь возроптать на Бога и подохнуть. Часовому не положено рассуждать, когда он на посту, даже в столь приятных выражениях. А вон и гвардейцы, разрази меня гром, это они. Дик распрямил спину. «Подведи меня к ним поближе. Мы полюбуемся на них. Бежим прямо по траве. Я чувствую запах деревьев. Осторожнее. Тут ограда, правда, невысокая. Ну вот, молодец!» Торпенхау каблуком вывернул из земли пучок травы. «Понюхай-ка», — сказал он. «Дивно пахнет, правда?» Дик с наслаждением вдохнул запах зелени. «А теперь живо бегом!» Вскоре они очутились почти у самого строя. гвардейцы примкнули штыки, и когда Дик услышал бряцание, ноздри его затрепетали. «Давай ближе, еще ближе. Они ведь в строю?» «Да, но ты откуда знаешь?» «Нюхом чую. О, мои герои, мои красавцы!» Он весь подался вперед, словно и вправду мог видеть. «Когда-то я их рисовал. А кто нарисует теперь?» «Сейчас они зашагают. Не вздрогни от неожиданности, когда грянет оркестр. Э-э, можно подумать, что я какой-нибудь новобранец. Меня пугает только тишина. Давай ближе, Торп. Еще ближе. Бог мой, я отдал бы все, только увидеть их хоть на минутку, хоть на полминутки». Он слышал, как военная жизнь кипела совсем рядом, слышал, как хрустнули ремни на плечах барабанщика, когда он оторвал от земли огромный барабан. «Он уже занес скрещенные палки над головой», — прошептал Торпенхау. «Знаю. Я знаю. Кому и знать это, как не мне. Тсс!» Палки опустились, барабан загрохотал, и гвардейцы зашагали под гром оркестра. Дик чувствовал на лице дуновение воздуха, которое сколыхнуло поступь множества людей. Слышал, как они печатают шаг, как скрипят на ремнях подсумки. Барабан размеренно грохотал в такт музыки. Мотив напоминал веселые куплеты, звучащие как бодрый марш, под который лучше всего шагать в строю. «Мне надо, чтоб был он здоров и силен, чтоб был огромен, как слон, и чтоб приходил по субботам домой, трезвый, как стеклышко он, чтоб крепко умел он меня любить и крепко умел целовать, чтоб мог он обоих он нас прокормить, вот тогда не решусь я ему отказать». «Что с тобой?» — спросил Торпенхау, когда гвардейцы ушли, и Дик понурил голову. «Ничего. Просто тоскливо стало на душе. Вот и все. Торп, отведи меня домой». «Ну зачем ты меня сюда привел?»